Глава 172. Корона. Очень странно видеть целое войско замороженным. Воины занесли свои мечи, ведьмы и ведьмаки успели произнести свои заклятия лишь до половины. Они просто застыли, как те, кого засыпало вулканическим пеплом, и их тела обнаружили в таком виде много лет спустя. «Что с ними произошло?» — спрашивает Мэйси, округлив глаза. Хадсон тихо присвистывает. «Должен признаться, детка, что такого я не ожидал. Но это хорошее решение». «Да, очень хорошее», — соглашается Иден. «Хотя мне любопытно узнать, что произойдет, когда ты разморозишь их». «Ничего», — пожав плечами, отвечаю я. «Потому что нас здесь уже не будет». «Очень хорошее решение», — повторяет Иден, пока воины армии Гаргулий стоят на лугу, вертясь волчком. На их лицах написана растерянность, как будто они не поняли, что могло произойти с их противниками. И это несмотря на то, что сами они были заморожены во времени на протяжении тысячи лет. Еще более странно то, что они не опускают свои мечи и луки, словно ожидая, что вражеские воины могут ожить в любой момент. Я направляюсь к Чистейну, ведь он имеет полное право узнать, что я сделала. Но не успеваю я сделать и пары шагов, как появляется Джикан. И он разъярен всерьез. «По крайней мере, на этот раз он не был в отпуске», — замечает Флинт. «Я не уверен, что это хоть чем-то лучше», — возражает Джексон. «И я не могу не согласиться, потому что уверена, если и есть что-то хуже, чем прервать отпуск Бога, то это прервать его сон. А Джикан явно спал. Это видно потому, как он одет. На нем пижама с принтом из резиновых утят, светло-желтые тапочки, на которых изображены зонтики, и атласная маска для сна, которая сейчас сдвинута на его лоб. Добавим к этому тот факт, что его волосы растрепаны и торчат во все стороны. Да, я однозначно разбудила его. Упс. «Что ты натворила?» Вместо приветствия орёт Джикан, решительно шагая ко мне, и, честно говоря, после такого тяжелого дня мне совсем не нравится его тон. «Сбавь тон», — говорю я, как будто увещеваю ребенка. Его брови взлетают вверх так резко, что маска спадает со лба, а лицо искажается от ярости. «Что ты сказала?» «Я сказала, сбавь тон», — отвечаю я, закатив глаза. «Сегодня не самый удачный день для того, чтобы орать на меня из-за того, что я не могу контролировать». Джикан так крепко стискивает зубы, что, кажется, они должны раскрошиться. Я надеюсь, что они выдержат, ведь если он зол сейчас, то я даже представить себе не могу, как он будет рвать и метать зубной болью, если виноватой в ней окажусь я. Но к его чести он делает глубокий вдох и медленный выдох. И уже куда более вежливо спрашивает, как будто он искренне хочет узнать ответ. «Что мне надо сделать, чтобы ты перестала изгаживать время?» Я уверена, что это притворство, но решаю все-таки дать ему честный ответ. «Ничего. Ты ничего не можешь сделать». Он моргает. «Как это ничего? Я мог бы отправить тебя на какой-нибудь Карибский остров на 20 лет, чтобы преподать тебе урок и посмотреть, как тебе это понравится». «Да ладно, чувак», — говорит Флинт. «Уж это точно никакое не наказание». Джикан устремляет на него ледяной взгляд. «Разве я тебя спрашивал?» — спрашивает он. Флинт не отвечает, но прячется за спину Джексона. Трус. «Я мог бы выбрать и другое место», — Джикан вскидывает бровь. «Может, Антарктиду?» «Это не самый предпочтительный для меня вариант», — отвечаю я. «Но ты бы имел на это право, если бы я в самом деле нарушила какой-то универсальный закон или причинила какой-то ущерб. Но я ничего такого не сделала, так что...» «Я же здесь!» «Не так ли?» — он качает головой и возмущенно раскидывает руки. А это значит, что ты действительно причинила ущерб. Я не имею привычки являться без веских причин». «Да ну?» — спрашиваю я, потому что вполне могу с ним потягаться. «И что же такого я совершила?» «Ты... ты...» — бессвязно бормочет он. Но больше ничего не говорит, потому что у него нет ответа. «Я всего лишь заморозила тех, кто сражался против нас. Я взмахом руки показываю на поле битвы, как будто в этом есть какая-то нужда. Но ведь я контролирую стрелу времени, и это моя прерогатива, разве не так? В любом случае, если я изгажу время, то буду иметь в виду этот Карибский остров». Джикан опять что-то бессвязно бормочет, пытаясь придумать ответ на мой вопрос. Наверняка он хочет сказать мне, что я не знаю своего места или что-то в этом же духе. Но в том-то и дело, что теперь я точно знаю свое место. И мне надоело беспокоиться о том, что обо мне думают другие, и позволять им указывать мне, в каких рамках я должна держаться. Всю свою жизнь я жила по правилам. Но теперь мне пора начать создавать собственные чертовы правила. Начать прямо здесь и сейчас. Я полубожество хаоса, Джикан. Я точно знаю, что я могу делать, а чего не могу. И сейчас мне надо преподать урок вот этому гнусному ублюдку. Я показываю на замороженного Сайруса. Урок, который собьет с него спесь. Если хочешь, ты можешь остаться и посмотреть, что я делаю с теми, кто бесит меня. И вот еще. На этой неделе я потеряла многих из тех, кто был мне дорог. И меня задолбали люди, которые рассказывают мне, как я должна жить. И если ты хочешь остаться и понаблюдать, я показываю на участок слева от меня, где сейчас стоит около дюжины замороженных вампиров. Думаю, это хорошее место. Не дожидаясь его ответа, я опять поворачиваюсь к Сайрусу и к моим друзьям, которые смотрят на меня, разинув рты. «Что теперь?» — спрашиваю я, но они все только качают головами. Между тем Честейн наконец понял, что происходит, и они с Артелией ведут армию горгулий прямо к нам. Честейн держится за левую часть груди, и я боюсь, что в последней битве он получил серьезное ранение. «Я вижу, ты унаследовала способности своей бабушки», — произносит Честейн, растягивая слова. Но я не могу понять, впечатлен он или просто констатирует факт. «Полагаю, у тебя есть план, Грейс?» «Пожалуй, план — это слишком сильно сказано», — отвечаю я, закатив глаза. «Но я просто шучу, и я уверена, что он это знает. Мне надо, чтобы ты вывел армию на позицию». Несколько секунд Честейн пристально смотрит мне в глаза, будто пытаясь понять, хочет он выполнить мой приказ или нет. Это пробуждает во мне прежнюю досаду. Я могу разморозить его и дать ему 10 секунд, чтобы показать, на что он способен, если ты этого хочешь. Говорю я, подняв одну бровь. «Ты ошибочно приняла мое молчание за осуждение, моя королева», отвечает Честейн, отвесив мне низкий поклон. «Я лишь пытался понять, с какого угла мне будет лучше видно его лицо, когда до него дойдет, что с ним происходит?» «Это хороший вопрос». Я слегка улыбаюсь и показываю ему налево, туда, куда я отправила Джикана, который принял мое предложение и прямо из воздуха достал себе стул. В настоящий момент он горстями ест попкорн и следит за представлением с таким видом, будто давно не видел ничего интереснее. «Однако, возможно, ты предпочтешь передать эту честь Артелии, а сам составишь компанию нашему гостю? Я не пытаюсь лишить его хорошей потехи. Но в битве его потрепали, и ему точно ни к чему участвовать в том, что должно произойти. Должно быть, он понимает мою логику, потому что, хотя на миг на его лице отражается удивление, в конце концов он кивает и говорит: «Артелия, ты готова возглавить нашу армию?» Артелия кивает, кланяется ему, затем опять поворачивается к армии и повелительно командует: «Летуны, постройтесь кругом!» Самые грозные летуны, включая Артелию и Родриго, выдвигаются вперед и образуют круг вокруг Сайруса, моих друзей и меня. Тем временем остальные горгульи встают в более широкий двойной круг вокруг Стоунхенджа Лайт. И как только они выстраиваются таким образом, что края их крыльев соприкасаются, как только последняя горгулья занимает свое место в кругу, по нему проходит мощный электрический разряд. Я чувствую, как он проходит через каждую из горгулий, и его энергия всепоглощающая, невероятна. Я ощущаю это еще до того, как разряд доходит до меня. Как только крылья горгулий соприкасаются, корона на моей ладони, которая горит уже несколько часов, внезапно нагревается так, будто ее объяло пламя. И я сразу понимаю, что мне надо делать. Теперь, когда моя армия находится на позиции, я перебираю нити, прижатые к моей груди. Одна из них намного толще остальных и окрашена в золотой цвет. Сайрус. Я отпускаю ее. И тут до него доходит, что его обыграли. И он в ярости.